Это там живет Дуглас Кин, верно? Полиция его допрашивала? Нет. Они как раз выясняли имена и адреса, а я на всякий случай записал. Он ведь друг Уинни. Еще один был по имени. Сейчас. Он порылся в блокноте и сказал. Гарри Инмен. Точно, сказал Мейсон. Поехали. На твоей машине. Окей, согласился детектив. Уж я-то себе машину подобрал. Не привлекает внимания, никак не выделяется. Понятно, улыбнулся Мейсон. Таких в штате миллион. 100 тысяч из них новые, 200 тысяч почти новые, а это 1 из 700 тысяч, закончил детектив, открывая дверцу потрепанного неприметного автомобиля. Полиция скоро заинтересуется этим парнем, сказал Дрейк, беря за руль. У нас есть шанс, который мы должны воспользоваться. В таком случае, объявил детектив, поставим машину за квартал или два и пойдем пешком. Хорошо? Мейсон задумчиво кивнул. И надо, чтобы нам не помешали обыскать комнату. Мы что, замок будем взламывать? Дрейк искоса посмотрел на него. Постараемся ничего не испортить, ответил Мейсон. Значит, ты хочешь, чтобы я взял отмычку? Ну, что-нибудь в этом роде. У меня есть в машине такая штучка. Но где мы окажемся, если полиция нас накроет? Это жилье Дугласа Кина, сказал Мейсон, а он мой клиент, хотя и не знает этого. Я собираюсь войти к нему с целью защиты его интересов. Кража со взломом, как ты понимаешь, состоит в незаконном вторжении в квартиру с преступными целями. — Ну, это слишком тонкие различия для меня, — сообщил Дрейк. — Предоставлю тебе заботиться о том, чтобы мы не попали в тюрьму. Ну, ладно, поехали. Машина Дрейка была действительно неприметна. Ни по цвету, ни по модели. Когда она тронулась, Мейсон вздохнул. — Кин фигурирует как подозреваемый? — спросил Дрейк. — Вот мы и едем, чтобы всех обскакать, — сказал Мейсон. — То есть он появится на сцене позже? Мейсон не ответил, и Дрейк с усмешкой добавил. — Кажется, я понял. Чем меньше я знаю, тем для меня лучше. И сосредоточился на машине. Минут через 15 он притормозил, внимательно оглядел улицу, погасил фары. — 2 квартала. «Пройдем», — напомнил он. «Этого достаточно, чтобы машина не фигурировала в деле». «При настоящей краже со взломом ты бы ее за милю оставил?» «Да, и с включенным мотором», — энергично кивнул Дрейк. «Вы, адвокаты, слишком часто играете с законом. Мне это не подходит». «А я и не адвокат», — ухмыльнулся Мейсон. «Так немного. Я авантюрист». Они быстро зашагали рядом, не говоря ни слова, следя беспокойными глазами, не появится ли машина полицейского патруля. Завернули за угол и прошли еще немного. Дрейк тронул адвоката за рукав. — Вот здесь. — Входную дверь открыть легко, — небрежно сказал Мейсон. — Это нам ничего не стоит, — оптимистически согласился Дрейк. — Чем угодно откроем. — Никого не видно. — Прекрасно, подержи-ка свое пальто так, чтобы закрыть свет фонарика. Дрейк направил луч фонаря на дверь, достал из кармана ключи. Через минуту замок щелкнул. Оба вошли в дом. — Какой этаж? — спросил Дрейк. — 3-й, квартира 308. Тихо поднялись по лестнице. В коридоре 3-го этажа Дрейк окинул двери профессиональным взглядом. Замки пружинные, — заметил он. Он нашел 308 номер, остановился и шепнул. — А что, если постучать? Мейсон отрицательно покачал головой. «Можно ускорить дело, отодвинув задвижку», — шепнул Дрейк. «Тогда ускоряй», — лаконично ответил Мейсон. Что-то лязгнуло между дверью и косяком. Дрейк достал инструмент, напоминающий узкий длинный нож. «Держи фонарик, Перри». Мейсон взял фонарь. Дрейк просовывал инструмент в щель, когда Мейсон вдруг схватил его за руку и спросил шепотом, «Что это?» Дрейк увидел странные отметины на дереве под пальцами Мейсона. «Нас опередили», — сказал он. «Они, наверное, здесь». Оба осмотрели то место, где дерево недавно было ободрано стальным инструментом. «Скверная работа», — заметил Дрейк. «Продолжай-ка», — скомандовал Мейсон. «Ну что ж ты, командир», — согласился Дрейк. Он просунул инструмент в щель, подвигал, замок щелкнул, и они вошли в комнату. «Свет?» — спросил Дрейк.